Наталья Горбаневская. Это была общая идея. В этом доме был составлен и отпечатан на пишущей машинке первый выпуск хроники текущих событий. Кстати, хотя и не по теме, в этот же дом я заходила с коляской и ребенком, чтобы покормить его и перепеленать по дороге на Красную площадь. А что это за дом? На самом верху жил народный артист Анатолий Папанов, а рядом брат и сестра Павел и Нина Литвиновы. Потом Нина вышла замуж, родила Тёмку, и они вместе с Генькой, муж Нины Литвиновой, после Тёмкиного рождения переехали к родителям. Павлик остался один в двухкомнатной квартире. Вы себе вообразить не можете, что это значило в те времена. Большинство из нас, я в том числе, жили в коммуналках. А когда прошел процесс Гинзбурга-Голландского и было прочитано по радио письмо Ларисы Багарас и Павла Литвинова к мировой общественности с указанием их адресов, сюда, к Павлу, потянулся народ. Из разных городов люди. И Павел устроил здесь приемные дни, а сам переехал к своей жене, к Майе Русаковской, дочке Льва Копелева. В общем, квартира стояла пустая. И вот в этой пустой квартире я сидела в конце апреля 1968 года и печатала хронику. По тем материалам, которые собрала и в Москве, и в Ленинграде, и в Тарту, где побывала во время своего декретного отпуска. У нас собралось так много сведений. Сначала из книги Анатолия Марченко «Мои показания» мы узнали о политических лагерях. Это ведь была первая книга о послесталинских лагерях. Мы узнали о тех, кто сидит, о процессах. Потом, после письма к мировой общественности, стали узнавать, что происходит на Украине, в русской провинции. И, конечно, были люди, скажем, Андрей Амальрик, Петр Якир, которые общались с иностранными корреспондентами, а те передавали новости по радио. Но все это было разрознено, информация не собиралась, не систематизировалась. Тут мы встретили крымских татар. Они издавали свой информационный бюллетень, регулярный. Конечно, у них была только одна тема – борьба крымско-татарского народа за возвращение на родину. В то время они еще оперировали совершенно советской аргументацией, но ребята были замечательные. И, может быть, именно эта форма информационного бюллетеня подтолкнула к тому, чтобы не разговоры вести, не ходить вокруг да около, а действительно что-то такое начать издавать. Это была ваша идея? Это была общая идея. Я думаю, что прекрасным исполнителем была бы Лариса Багарас. Но Лариса была занята связью с лагерями. Кроме того, она тогда придумала замечательную совершенно анкету – опрос бывших политзаключенных об условиях содержания в лагерях. Она была просто настолько занята, что когда ее арестовали на демонстрации, мы все подумали, ну, теперь Лариса отдохнет. Вот, а у меня был декретный отпуск. И появилось время, хотя я и занималась всяким самиздатом, конечно. Поначалу название бюллетеня предполагалось другое – «Год прав человека в Советском Союзе». А хроника текущих событий – подзаголовок. А что такое хроника текущих событий? Рубрика в передачах, в русских передачах BBC. Вот откуда это взялось. Очень может быть, что это красиная идея была так назвать. Но у нас, вы знаете, у нас мужики, они как бы идейно вдохновляли, а работали женщины. Основные правила и принципы. Во-первых, чтобы бюллетень выходил каждые 2 месяца. Каждый месяц – это слишком часто, а больше – слишком редко. Поскольку я закончила первый выпуск в ночь с 30 апреля на 1 мая и дату 1 мая ставить не хотела, то он выходил по последним числам четных месяцев. Принципы мои внутренние были выработаны на основе редактирования различных коллективных писем, знакомства с письмами других. Ни в коем случае не жать на эмоции. Давать только информацию. Это вообще чудо, что ошибок в хронике оказалось так мало. Потому что гораздо позже, уже через 7 лет, Сергею Ковалеву, был редактором хроник после Натальи Горбаневской, издал 7 номеров. Людмила Улицкая. На суде в Вильнюсе вменяли злостное измышление с умыслом на подрыв и свержение советского строя, потому что в хронике нашли 7 ошибок за 7 лет. Кто был самым лучшим редактором хроники? Я. Вы меня простите, но я. Я задала этот тон, и они потом уже все этого тона держались. Хотя, с другой стороны, мне уже осенью кто-то сказал: «Наташка, это же невозможно читать, там слышна твоя интонация». Это интонация человека, про которого врачи Института Сербского написали, говорит монотонно. Хроника не пыталась быть истиной в последней инстанции. Она только собирала сведения, не давала оценок. Это очень важно было. Принцип этот сохранился до конца. Безоценочность, только информация и готовность к поправкам. Еще описывала, как связаться, чтобы не ставить никого под удар. Постепенно я начала вводить новые рубрики, и потом, уже после моего ареста, появились новые замечательные рубрики, например, сведения о процессах прошлых лет, которые остались неизвестными просто потому, что тогда хроники не было. Вот я сидела и знала, что в каждом номере хроники все, что обо мне удалось узнать, все напишут, и что таким образом они, власти, КГБ, психиатры, не знаю кто, не будут распускать руки. И меня действительно фантастически быстро освободили благодаря скандалу, который все время шел за границей. А скандал шел, а, благодаря хронике, б, благодаря письму Татьяны Великановой и Веры Лошковой западным психиатрам, и в, благодаря Владимиру Буковскому, который собрал наиболее полную на то время документацию о карательной психиатрии. Ну и благодаря Софье Васильевне Калистратовой, моему защитнику, которая ему помогла, в частности, дала текст заключения психиатрической экспертизы по моему делу. Как отбирали материал? Ну, в общем, шло почти все. Было так. Это пойдет развернуто, это пойдет в краткие сообщения. Появились письма. Иногда только пересказ писем, иногда целиком. Различные письма защиты или протеста. Так, в первом выпуске «Хроники» было помещено обращение Ларисы Богораз и Павла Литвинова к мировой общественности по поводу процесса Гинзбурга и Голландского. Надо сказать, это один из основополагающих документов правозащитного движения. После этого мы познакомились заочно или лично с украинцами. Было время, когда существовали замечательные отношения между москвичами и украинцами. Ну уж я не говорю ленинградцы, нижегородцы, харьковчане, прибалты, конечно. Я печатала здесь, в этой квартире, сидела опять одна и поняла, что у меня начинаются схватки. Раньше, чем надо, за 12 дней. Поехала домой, думаю, перележу. Легла, нет, что-то не выходит. Встала, пошла в роддом, родила, и потом, естественно, сидела привязанная. Ну а потом как-то, уже, видимо, в июне, уложив Оську спать, оставив на всякий случай маме бутылочку для него со сцеженным молоком, и поехала сюда. Все были в большой комнате. Я зашла в маленькую. На столе стояла машинка, и в ней закладка хроники, остановленная ровно на том месте, на котором я прекратила печатать. Народ там бывал каждую неделю. Они ходили из комнаты в комнату, не могли этого не видеть. Никому не пришло в голову допечатать. Томас Венслова говорил, что было некоторое антисоциалистическое соревнование. Ну, это он, конечно, как поэт, метафорически. Как это было? Стал выходить украинский вестник, который был аналогом хроники. Потом хроника Литовской католической церкви. Но, пожалуй, это были всего два таких аналога. Да и то украинский вестник ограничивался Украиной, а хроника ЛКЦ вообще только церковными и религиозными делами в Литве. А мы писали обо всех. Мое редакторское дело кончилось с моим арестом 24 декабря 1969 года. Первая приостановка выпуска «Хроники» — это было уже после того, как я свое отсидела и не была полностью в курсе всех дел. Поскольку, в принципе, на комиссии психиатров, которая решала вопрос о моем потенциальном освобождении раньше, чем полагалось, сроков нет. Но все-таки есть какие-то условные свои правила. Я сказала, что, в общем, я понимаю, что мне, матери двух детей, этим заниматься не надо. Я не осуждала ни демонстрацию, ни сам издат, но сказала: да, мне этим заниматься не надо. Поэтому, если я этим занимаюсь, то сугубо подпольно. Примечание. В этом месте нельзя не улыбнуться. как будто до этого разговора все, что она делала, было совершенно официально и в рамках разрешенного законом, а уж после этого честного слова, данного комиссии психиатров, которые ее, мать двоих детей, уже закатали в психбольницу, придумав под это дело даже новый в психиатрии термин «вялотекущая шизофрения», она продолжает заниматься своей правозащитной деятельностью подпольно, нелегально. Людмила Улицкая. Конец примечания. Первые разговоры о том, что надо остановить хронику, пошли еще летом 1972 года. После чего они сказали, если выйдет еще один номер, арестуем Якобсона. И тут сердца остальных редакторов хроники дрогнули. То ли Якобсона все очень любили, и хроника прекратилась. Никто не знал, что это только приостановка. Это мы узнали через полтора года. Ее не было полтора или почти полтора года. Примечание. Из интервью в фильме Ксении Сахарновой «Пять минут свободы», 2012 год. Конец примечания. Колодезь высох, и рыцарь не удел, цветущий посох увял и облетел. Журавль трухлявый, да ржавое копье. Умри со славой, а лучше без нее. Как пел Державин за клином журавлей, по что заржавел, о дивный соловей!